Вот главная ось, на которой держится по существу духовное делание. Призыв к радости не дань риторики, как может кое-кому показаться. Он практичен и жизнен, прежде всего потому, что учитывает объективные закономерности роста человеческой психики. Что же касается духовных контактов, то суть дела, на мой взгляд, лучше всего проясняют следующие слова. Решившись следовать чьим-то указаниям, избрав себе в другом человеке путь, надо быть в гармонии с тем, кого хочешь назвать своим учителем. Чтобы воспринять указания учителя и нести их как творящую силу в свой день, надо быть в радости. Только одна радость открывает возможность слиться двум сознаниям, стоящим на разных ступенях развития. И чем радостнее и чище низшее сознание ученика, тем легче, проще и дальше оно может влиться в сознание учителя, и тем больше может унести он радостный из открывающегося ему высшего сознания. Старинная восточная поговорка гласит: «Путешествие — это победа над жизнью». Она была исполнена великого смысла, когда путешествие занимало месяцы, а то и годы караванного пути, когда караван, составленный из верблюдов, лошадей и яков, медленно и осторожно двигался от перевала к перевалу, когда незнакомая местность таила неожиданности и опасности. Тут тебе и горные обвалы, и песчаные заносы, и снежные вьюги, и разбойники могли налететь в любую минуту. Требовались воля и мужество незаурядные, ибо на каждом шагу возникали препятствия. Нам нынче трудно представить себе состояние путника, который после таких мытарств и такого напряжения физических и духовных сил наконец достигал намеченной цели. Воистину, это было победой над жизнью. А сейчас? Если вспоминаешь эту популярную в Азии поговорку, то лишь за тем, чтобы придать ей иронический оттенок. Нынешний вариант хождения за три моря укладывается в 6 часов воздушной трассы из Москвы в Дели. Что, собственно, побеждать во время этого беспосадочного полета, когда сидишь в комфортабельном кресле, обдуваемой легкой струей воздушного вентилятора? Привычку к сигарете, если ты курящий, в момент взлета и посадки? Скуку, которую пытаешься рассеять беседой с попутчиком или ленивым перелистыванием журналов? Собственные мысли, которые изобличают тебе неустойчивость человека, вырванного из привычной обстановки и оказавшегося между небом и землей? Больше побеждать нечего. Мы вылетели из Москвы поздним вечером. Легкий ужин. Пассажиры стали готовиться ко сну, откинувшись поудобнее в креслах. Я же читал свои записи и какое-то время боролся со сном. Мне обязательно хотелось увидеть Гималаи, над которыми, как я узнал, мы будем пролетать ранним утром. Но тишина и ровный рокот моторов меня убаюкали, дрема одолела меня, и Гималаи я проспал. Проснулся, когда под нами плыли зеленые поля, желтое бугристое плоскогорье. Индия. Утренний кофе прогнал оцепенение, взбодрил. Самолет пошел на посадку, но оказалось, что это не Дели, а Карачи. В Дели, как потом выяснилось, бушевала песчаная буря. Вот и пришлось, изменив маршрут, приземлиться в Пакистане.